Сквозь пелену вуали она не могла различить точный контур лица. Когда он приблизился, протянул руку. Она подала свою не сразу, затянув паузу дольше, чем ожидали присутствующие. Только тишина в зале, наступившая из-за промедления, подтолкнула ее скорее подать королю ладонь. Ее кисть оказалась сдержана пожатием крепкой, крупной и уверенной кисти. Что-то дрогнуло внутри и потухло. Они задержали рукопожатие, проверяя друг друга, словно руки могли сказать им что-то. Для нее касание руки было особенным. Утонченность ощущений пропала вместе с даром, но прикосновения все еще дарили ей возможность ощутить человека рядом. Она уловила силу и сдержанное нетерпение. Он ждал, когда она отпустит его руку, чтобы не казаться невежливым. Но на самом деле он спешил избежать этого касания. Она решила, что не нравится ему. Может быть, у него была другая. Поэтому рукопожатие оказалось несколько затянутым, как и его ожидание. На мгновение она почувствовала себя хозяйкой положения. Она имела право держать его руку сколько пожелает, чуть дольше дозволенного. Гости расположились вокруг большого круглого стола, их посадили напротив, но расстояние было значительным. «Он мне тоже нравится», — сообщила жена главы совета, которая сидела по правую руку от Алмейры. «Как ты можешь судить о моих чувствах?» — прошептала Мира. «Ты не сразу отпустила его руку», — заметила женщина. «Так вот как расценили эту паузу». Мира поняла, что дала ложный намек присутствующим. К счастью, ее смущение было укрыто вуалью. Ее сосед слева опаздывал. Он явился один в разгар ужина, спросил дозволения занять место рядом. Он был из столицы и выглядел как жрец. Он был молчалив, ничего не ел. «Ты смущен?» — спросила у него Мира. «Нет, я ожидал увидеть Великую за ужином, но ее нет. Я не голоден». «Ты советник короля?» «Да». «Он знает ее?» «Да». Он склонился к ней и шепнул очень тихо. «Зачем вы спрятали лицо? Свет вам не мешает. А вот покрывало — да». «Так решил совет», — ответила она. «Затея смешная. Тот, кто хочет узнать, все равно узнает. Закройте глаза, и вы поймете больше, чем стараетесь рассмотреть из-за этой завесы». Мира испугалась. Ей стало казаться, что незнакомец знает о ее слепоте. «Не бойтесь, я никому не скажу», — шепнул он. Сквозь вуаль она различила его улыбку. «Мне не следует говорить», — напомнила она себе вслух. «Глупый так и делает. Молчание окрашивает все таинственностью и значением. А для того, кто верит в слова и доверяет глазам, Мира больше не говорила с ним. Ей стоило труда просидеть с ним рядом часть вечера. Наконец он ушел, не дожидаясь окончания ужина, и она почувствовала облегчение». Ариес, а это был он, вышел на улицу и направился в порт, чтобы увидеть, как залив меняет цвет в вечернее время. Впереди уже виднелась вода. Улочки заканчивались и начинались широкие набережные, усаженные деревьями и низким кустарником. Из боковой улочки веяло приятным ароматом. Кто-то готовил блюдо к ужину. Оттуда к нему вышла Эл. Она пошла рядом, словно они давно прогуливаются. «Нравится город?» «Да, здесь приятный воздух. Всегда сквозняк. Почему ты не пошла на ужин?» «А зачем? Там весело без меня». «Я видел твою королеву, Эл. Эта девушка может стать либо сокровищем, либо бедой для города». «Чутье к тебе вернулось?» «Ты знала, что мы встретимся, а я не поверил», — признался он. «Я уже простился с тобой». «Ты простился, потому что знаешь, что в твоей судьбе я больше роли не играю. Мы не будем начинать новый круг. Мы просто гуляем. Ты единственный из всех, кого от меня ничего не нужно». «Здорово». «Ты великолепна. Я едва дышал, когда впервые увидел тебя такой. А сейчас просто любуюсь, ты права. Я свободен от прошлого очарования, злобы и желания служить тебе. Это хорошо, потому что я не более, чем вчерашний день». «Не боишься, что владыка вмешается?» «Он сказал, что брак ему угоден. Они не в восторге друг от друга». «Это временное», — с улыбкой сказала она. Арис улыбнулся. «Красивый вид», — сказал он. Они смотрели на залив, тень медленно овладевала городом. «Тебе понравился дом?» — спросила она. «Да, мои родные тоже его полюбят. Эл Палага очень переживает за своего короля, опасаясь, что он строит какую-нибудь провокацию. Боюсь, что владыка подпитает его неприязнь. Я внимательно за ним следил, он очень подвержен порыву. «Я знаю», — ответила она, — «мы дурно расстались. Он меня сразу как-то не взлюбил, но постепенно углы сгладились. Ради Браззавиля он терпеливо недоумевал на мой счет. Он умеет делать глупости в самое подходящее время, поэтому о нем ты можешь не печалиться. Он добрый малый и заслужил свой пост права на собственное мнение». «Ты что-то затеваешь?» «Не я. Мне просто приходится укреплять берега, чтобы будущий поток страстей, который выплеснется этой ночью, не уничтожил год моих трудов. Я могу обоим приказать пожениться, и все. У меня хватит и хладнокровия, и цинизма. Мне все равно, какая память обо мне останется. Ее коверкали много раз. Чего теперь стараться? Но напоследок я хочу, чтобы этот мир имел шанс. Со мной или без меня. Получить доброе наследство в виде двух возвышенных натур, которые ценят истину». Арес согласно кивнул. «А я могу помочь? Будь во дворце этой ночью. Ты почувствуешь, что делать. Мне тебя наставлять не стоит». Палага помогал Браззавилю снять одежду. По дороге на них напал какой-то отряд. И Браззавиль не удержался. Решил вмешаться и получил заслуженный удар в плечо. После прикосновения Эл боль ушла. И весь вечер не тревожила. Но теперь вернулась слабая, тупая. И доставляла ему неудобства. Он снял все, что ему мешало, и хотел лечь. Ожидание утомило его больше, чем ужин. Он не смотрел на королеву, подметив лишь, что она неестественно осторожно двигается. Вуаль ей мешала. Он ждал, что зайдет Тарис, и они, как обычно, поговорят о прошедшем дне. Браззавиль обожал вечерние беседы с ним. Палага за ужином отдал должное всем кушаньям и напиткам, поэтому страдал от обжорства. Он пребывал в возбуждении от гостеприимного приема и добродушие горожан, пытался обсуждать разные мелочи, на которые Браззавиль просто не обратил внимания. Но о королеве Палага не произнес ни слова. Это обстоятельство смутило Браззавиля, и он спросил: «Она тебе не понравилась?» Вопрос был испытующий, Палага в ответ презрительно фыркнул. «Как мне может нравиться то, что завешено тканью? На первый взгляд она не кривая, движется как-то осторожно, словно боится. Арис говорил с ней, я видел». «Я тоже видел, позови его». «Я так это не оставлю», — заявил Палага. «Они хорошие люди, но зачем так издеваться над гостями, а? Завесили ее, словно напугать боятся. Я слышал, что ее отец был великим». «Ты собрал все слухи в городе за эти дни. Позови Ариса, пожалуйста». «Она может навести на тебя чары», — встревожился Палага. «Эл у тебя тоже ходила в колдуньях. Перестань, Палага. Она не пыталась меня очаровать. Насколько я мог уловить, она питает ко мне неприязнь не меньшую, чем я к ней». «Человеческие чувства, не укрепленные опытом, бывают очень обманчивы», — сказал третий голос. К ним присоединился Арес. Браззавиль показал Палаге, что тот может удалиться. Палага послушался и вышел. «Она тебе понравилась?» — спросил Браззавиль на этот раз у Ариса. «Мое впечатление — это мое впечатление. Ты не ошибаешься. И все же я не хочу влиять на твое мнение». Ее рука показалась мне знакомой. Быть может, потому что я вообразил Миру. «Самое печальное, что эта девушка так мне и виделась весь вечер. Я не смотрел на нее. Постоянно меня мучила эта фантазия. Взгляну на покрывало и вижу ее. Нам нужно встретиться, и тогда я смогу избавиться от этой муки». «Так просто? Одной беседой?» — усомнился Арис. «Эл обещал на встречу сегодня. Я прошу, никому не говори. Я могу сказать тебе, потому что ты лучше остальных понимаешь это томление души. Мы много раз говорили об этом с тобой, Браззавиль. Просто подобные ситуации не разрешаются. Это на всю жизнь, а она будет длинной», — вздохнул Арис так, словно рассказывал о красивых переживаниях. Браззавиль любил слушать его. «Эл не сказал, как именно собирается устроить вашу встречу», — уточнил Арис. «Мы не успели оговорить подробности. Меня ждали. Она зайдет сюда, я думаю». Арис улыбнулся. «Я бы прежде поговорил с королевой. Это Эл не запретила?» «Это запрещает местный этикет. Или уже не запрещает. Меня посчитали достойным претендентом, а то мы оба ночевали бы в городе». Браззавиль задумался и добавил: «Ты полагаешь, я имею право? Кто мне поможет?» «Случай. Я разыщу Маниэля. Он знает обеих. Он мне даст совет. Он слышит, поэтому...» Браззавиль осекся. «А как же Эл?» А Эл сидела на балконе, где они с Радобортом провели несколько памятных часов. за воспоминаниями. Держала, похоже, бокал с напитком и сидела на высоком сиденье, подобрав ноги и опираясь спиной на высокую спинку, а локтем на перила. Боли, слезы, разговоры о любви, напиток, ночной ветер. За все время, проведенное в мирах, у нее только тогда возникало состояние, что она может поговорить обо всем. А они чувствовали единство, такое редкое, почти невозможное для тех, кого в мирах именовали великими. Эта ночь была тем редким моментом, который хотелось хранить. Впечатление не возвратить, но оно равно еще одному красивому движению души. Эл улыбалась своим мыслям. Она не изменила позу и выражение лица, когда к ней приблизилась Мира. «Устал?» — спросила Эл. «Да», — кивнула девушка. Эл замолчала, давая возможность Мире собраться с мыслями. Она оперлась о перила и посмотрела вниз. «Я могу видеть без вуали», — сказала она, — «даже днем. Как быстро». «Твои глаза всегда видели свет. Это твой разум его не воспринимал». «Это намек?» «Как решишь». «Ты стала строга со мной». «Ты этого заслужила». В ее интонациях не было назидания. Слова звучали как констатация. «Ты проверяла мою любовь?» «Ты сама ее проверяла. И как?» «Я извиняюсь, что сказала, будто ты не умеешь любить. Я не знаю о тебе. Ты знала моих родителей?» «Да, твой отец является мне братом. Я дала ему слово на этом самом месте, что найду тебя». Мира посмотрела на нее с удивлением. Она с трудом верила, что такое возможно. «Это было давно. Почему ты не изменилась? Ты сохранила облик статуи в храме. Почему?» «У меня особенные отношения со временем». «А мой отец? Он где?» «Он закончил свой путь и пошел дальше». «Он умер?» «Нет». «Он вернется?» «Нет, Алмейра, он не вернется». «Странно. Я помню его. Мне всегда было уютно рядом с ним. Неужели он был великим?» «Да, он был великим». «С тобой мне тоже было хорошо, пока у меня был дар. А потом я ощутила тебя другой. Но я-то здесь ни при чем. Это ты изменилась, а не я». Эл продолжала смотреть с той же улыбкой. «Да, я изменилась. А сегодня мне показалось, что я ощутила его присутствие. Я понимаю, ты не хочешь слышать о бродяге». «Я так не говорила. Я сказала, что бродяги не существует». «А я ощутила сегодня его, что он рядом. Так отчетливо. И этот ужин прошел спокойно для меня. Мне хотелось почувствовать его, и я почувствовала. Мне теперь все равно, кого ты назначишь мне в мужья. Я не потеряю это чувство. Пусть будет, как ты приказала». «Иди отдыхать, Мира». «Ты не сердись на меня. Я была глупа и несправедлива». «Не извиняйся». «Я не заслуживаю этого короля. Он сильный». Эл усмехнулась. «Иди отдыхать», — повторила она. Мира собралась уходить. «Покрывало накинь, гости во дворце».